Но в таком случае следующей целью атаки станет очерт эскадре смерти, полная двухчасовая готовность. Принялся раздавать приказы Вейдер, рванувший к трапу. Поднять 501 легион по тревоге. Реквизировать все имеющиеся на орбите воинские части для нужд эскадры. Рассчитать курс до Скарифа, только бы успеть. За пару дней до этого, система Никсор. Дайте вы кефира мне, бумагу туалетную. Кариус уклонился от очереди лазеров сит-истребителя. Имперец, наверное, от отчаяния пошел в лобовую атаку. Искать меня я вам. До вас резко крутанулся вокруг своей оси. В поле. Ожили встроенные в тепловую алебарду ускорители. Не советую, раскаленное лезвие разрубило кабину истребителя пополам. Откуда вообще могла взяться в этой системе имперская эскадра, да еще в таком странном составе? Победа 2 Венатор, 4 Арквентинса и 3 Небулона. По мнению Асыки, переброска маленьких групп кораблей между разными секторами была нормой в имперском флоте, так повышалась слаженность экипажей из разных систем и проводилось ознакомление с потенциальными театрами боевых действий. Конкретно этой же просто не повезло оказаться на пути эскадры Зиона. Имперцы, наверное, охренели, когда от группы вроде бы обычных звездолетов внезапно отделились несколько звеньев мобильных доспехов, а еще чуть позже в их построение врезался кенбарит. После этого уже началось избиение. Хорошо наученные опытом Юпитера пилоты Зиона в первую очередь разносили генераторы щитов, далее посты управления орудиями и только затем принимались за главный калибр и корпус, если те не получили свое от лучевых пушек крейсеров и линкора. Большая группа ситок, смешанный состав. На 3 часа. Послышался в эфире голос Винсента. Сверхмобильные гальбальди супругов Глисснер тут же выпустили по противнику порции игл-ракет из своих щитов, добавив затем из лучевых пулеметов. Мимо развернувшегося к корпусу покалеченного Венатора Даваса пронеслось что-то темно-синее, плюющееся выстрелами гранатомета. Приглядевшись, Кариус опознал розенхаймовский кампфер, уже отбросивший разряженное оружие и добавивший по турболазерным турелям штурмфаустами. Орудийные установки звездного разрушителя разлетелись обломками. «Эй, мне хоть что-нибудь оставь!» — шуточно взмолился Кариус, рванув следом. Перехваченная поудобнее алебарда прочертила глубокую борозду в надстройке Венатора с таким расчетом, чтобы перекрыть пути эвакуации с мостика. «Ниной, тут на всех хватит!» — огрызнулась Фенерус, приземлившаяся на корпус. Кампфер вытащил свободной рукой стремительно раскладывающиеся ленточные мины. «Собираюсь вскрыть его ангар, прикрой!» «Понял!» — Кариус вытащил из-за спины 90-мм автомат. Оптика моноглаза подсветила распахнувшийся чуть впереди люк, откуда полезли имперские штурмовики с чем-то тяжелым и убойным на вид. Эти же тубусы и добавили осколков, когда по прозевашвим второй доспех солдатам прилетела очередь. «Сим-сим, откройся!» — хохотнула Аннирус, выдергивая рукоять из примагнитившейся ленты. Пара секунд тиканья таймера правую створку ангара Венатора разворотила цепью взрывов. Оба мобильных доспеха тут же нырнули в открывшийся проем. Взгляду Кариуса открылся вид на затянутые пленкой проемы боксов обслуживания МЛА, из которых стремительно удирали техники. Немногие присутствующие штурмовики из противоабордажной команды принялись обстреливать роботов из бластеров. Как будто те могли хотя бы поцарапать броню металлических колоссов, тут же причесавших противника из височных вулканов. Как говорил один мой родившийся в России знакомый в учебке, «Хавайте маслины, суки!» Оскалилась Фенерус, чей кампфер снял с кронштейна дробовик внушительного калибра. Кариус на мгновение пожалел, что не взял себе такой же, да еще и с фугасной дробью, но только как его использовать одной рукой. Ладно, и так обойдусь. Отто с размаху рассек несколько перегородок. Через прореху в силовом поле ударил поток высасываемого воздуха. Чуть позже к нему добавились обломки техники, уничтоженной выстрелами дробовика кампфера. «Я смотрю, вы тут вовсю развлекаетесь», — в пробитую створку заглянул Гальбальди Винсента. Вскоре с другой стороны проема приземлилась Хлоя, выключая лучевую рапиру. «Вроде того», — фыркнул перезарядивший автомат Кариус. «Как там идет битва?» «Почти закончено. Чар и компания доламывают победу 2, а от эскортников и вовсе остались одни обломки. Это хорошо. Передайте адмиралу, этот корабль тоже можно добивать». Все 4 машины поспешили убраться подальше от обреченного Венатора. Пара минут залп главного калибра кенбарида разнес звездный разрушитель на атомы. Неплохо сработано, рядом зависла сцирокковская миссала в скоростном режиме, в то время как сопровождавшие ее Бикро улетели обратно на танкер за припасами. Мы даже обошлись без потерь. Просто повезло, фыркнул Кариус. Но лучше бы нам обходиться без таких внеплановых трат. Нам еще через 4 системы лететь, и в каждой остановка. Хотя порядок прыжка был выбран правильно. 1. Это прозвище закрепилось за Талли Сибит в храме из-за ее довольно сложного в произношении имени. 2. Именно это звание присваивали падаванам вперед войны клонов. Почему же Бет его сохранила? Так ведь стала она рыцарем за считанные дни до приказа 66 и повышение по армейской вертикали провести не успели. 3. Из-за особенностей условий жизни на Варзиде 5 его уроженцы быстрее взрослеют и растут. Например, вы в 14-летнюю Бет часто принимали за разменявшую второй десяток. 4. Так как до контакта с повстанцами Гвадан строился как флагман флота Аксиса, на нем имеется тронный зал для дипломатических приемов. Серьезно, так в каноне и было. 5. Здесь Виго, титул преступного авторитета в Черном Солнце. 6. В отличие от более идеалистичных Бейла и Матмы, Гарм Белл и Блис считал использование пиратов для рейдов по имперским тылам вполне допустимым. 7. Иногда сотрудников испоминуют и так. 8. Другое дело, что никто не сказал о состоянии и точном местоположении того самого Газанти. 9. Внешне этот мобильный доспех и правда можно принять за ребенка 1B2. 10. На английском это звучит как «ноуглгуг». Путем несложной арифметики с номерами доспехов можно догадаться, к какому мему Гандама идет отсылка. 11. Как ни была бы общительна и коммуникабельна Асака, но обойти абсолютно всех пилотов Зиона она физически не могла. 12. Это экспериментальный женский скафандр для ньютайпов, только-только поступающий в войска. 13. Это данные о Риджином обосновании того, как Амура смог так быстро разобраться в управлении Гандамом. Качество этих навыков, полученных таким способом, уже другое дело. 14. Учитывая творческий полет фантазии писателей и сценаристов как расширенной вселенной, так и нового канона, могло и такое найтись, какой-нибудь экзоскелет для горной или болотистой местности, особенно при затруднениях использования репульсорной техники. 15. Раскрывающийся через экран кокпит появился только на Заку F2, а по-настоящему широкое распространение получил на машинах ПУФ, к которым Гальбальди не относится. 16. Подразумевается отсутствие опыта управления именно мобильным доспехом. 17. Да, есть и такое. Данные пушки хорошо показаны в аниме «Грозовой сектор». 18. Сокращение от Анирус. 19. Мало кто помнит, что у Зиона была парочка мобильных доспехов для ньютайпов на базе Заку. Это из них вырос тот самый Зионг, которым рулил Чар во время осады Эбаку. 20. Система Псиком, особое аппаратное оборудование, позволяющее считывать телепатические волны ньютайпов и передавать их на машину. Биты, автономные орудийные модули, управляющиеся с помощью этой системы по высокочастотной связи, фокусированными телепатическими сигналами. 21. Ну на самом деле там все не так плохо. Но вот под что-то действительно скорострельное и мощное Компферу и правда лучше не подставляться, доказано Гандамом Алекс во время операции Рубикон, завалившим МС-18 из наручного Гатлинга. 22. Это прозвище Энакин дал Падме еще при первой их встрече. 23. Согласно фильму «Изгой-1» Кренника вызывали на Мустафар, но в силу ряда обстоятельств цепь событий чуть изменилась. 24. Я сомневаюсь, что все месторождения на Джитхе были уничтожены залпом Звезды Смерти. Откуда-то же на вторую нашлись. 25. То самое «Не задохнитесь от своих амбиций». 26. Такую использовал один из членов Черного Тринария во время битвы при Луме в Ориджине. 27. Это цепь скрепленных между собой магнитных мин. Как только первое звено цепляется за цель, специальные приводы начинают сматывать ленту, в результате чего та обвивает противника, распластывается по преграде и делает кабум. Особенно опасным это оружие было для мобильных доспехов. 28. По сути, это кассетный снаряд, внутри которого находится несколько штук меньшего калибра, выстреливаемые по заданной программе. 29. Гальбальди Альфа использует более мощную версию лучевой сабли. 30. Как нетрудно догадаться, в этот рейс танкер с Цирокко взяли в качестве корабля снабжения. Техника, упоминаемая в главе «Звезда Смерти», та самая легендарная станция, или очень огромный корабль, или боевой экспедиционный планетоид, как она официально именуется в документах. Трактовать видовую принадлежность этой громадины можно по-разному. Но суть от этого не меняется. Это громадный металлический шар 160 км в диаметре, способный принимать на борт звездные разрушители, перевозить уйму солдат и уничтожать планеты с помощью офигительно большого лазера. Таркин планировал сделать звезду смерти краеугольным камнем доктрины страха. Еще бы, громадная станция, как минимум пробивающая планетарный щит, способна кого угодно напугать до мокрых штанов. К тому же звезда смерти абсолютно неуязвима в силу своих размеров для атак флота, теоретически имеющегося у повстанцев, если бы не одна досадная мелочь, из-за тех же размеров конструкторам пришлось отказаться от установки корпускулярного щита, ибо реактор не мог одновременно поставить щит и запитать суперлазер даже на минимальную мощность выстрела. По идее, с москитным флотом должны были справиться базирующиеся на звезде смерти эскадрильи «Ситок» и оборонительные орудийные башни. Вот только прикрыть ими тарелку лазера по понятным причинам было невозможно. Гальбальди Альфа, мобильный доспех Зиона конца однолетней войны. Эта разработка Зиммада предполагалась как конкурент Гилгугам, но опоздала на фронт. Несколько машин этого типа были вывезены на Аксис, а оставшиеся МС-17 попали в руки войск Федерации. Винсент и Хлоя используют сверхмобильную модификацию Гальбальди с большим количеством ускорителей и возможностью глиссирования. Кампфер – венец концепции сверхмобильных вариаций доспехов. На этой машине установлено очень много очень подвижных и мощных ускорителей. Благодаря этому МС-18 чудовищно маневрен в космосе и даже может летать на высоте 5-7 метров от Земли. Также этот доспех оборудован аж 5 магнитными кронштейнами для оружия, что позволяет таскать на себе целый арсенал. Обычно берутся 2 дополнительных ракетомета на спину и 2 штурмфауста на голени в дополнение к тому, что таскается в руках и на поясе. Чтобы эффективно пилотировать Кампфер, надо быть либо очень умелым пилотом, либо ньютайпом, форс-юзером, а уж если эти 2 качества сочетаются в одном человеке. Дом Канонир 2, как нетрудно догадаться, артиллерийская модификация планетарного дома. Существуют 2 варианта этой машины, первый с одним 180-миллиметровым орудием, как на Закуканнан, второй с двойной мортирой такого же калибра. Именно последнюю версию и использует Аксизион, предварительно поменяв часть узлов машины на использующиеся в доспехах ПУФ. Несмотря на потерю в тяговой силе ранцевых ускорителей из-за установки заплечной артиллерии, Дом Канонир все еще способен разгоняться под стать своим собратьям по 9-й линии и даже худо-бедно перевозится до ДДМи. Штурмовик Дадай-2 – вторая модификация азианского бомбардировщика вида «Летающее крыло». Как собственно бомбардировщик изначальный Дадай из крайне фиговым, но за счет мощных моторов оказался неплохим транспортом для мобильных доспехов. Большинство платформ подскока, используемых в земной сфере, восходит именно к Дадаю, точнее, конкретно ко второй модели, уже заложенной как полноценный перевозчик мобайл-сьютов. Шаттл класса Камусай-2, транспортный челнок Зиона. Обычно такие шаттлы пристыковываются к крейсерам класса Мусай, но могут использоваться и как отдельный аппарат. Размер ангара позволяет Камусаю перевозить до 150 тонн груза. Чаще всего он используется для скоростной орбитальной выброски и, или эвакуации мобильных доспехов, а вот как средство нападения челноки этого типа слабоваты. Глава 7. Начало союза. Аксис. После происшествия в Никсоре новые контакты были. Хаман подняла глаза от присланного отчета о продвижении эскадры Хаслера. Сбор сведений и поддержание связи между силами Зиона в новых условиях – это отдельная песня. Обычная радиосвязь на громадных расстояниях галактики даже без особенностей физики Миновского не обеспечивала нужной оперативности управления. Галанит, столь распространенный на обитаемых просторах, в свою очередь наверняка находился под плотным колпаком СИП. В итоге было решено совместить оба подхода. Пара худо-бедно восстановленных имперских СИАР-90 следовала за ковчегом 1 с небольшим отрывом, сбрасывая на каждой остановке модули гиперсвязи, каждый из которых был настроен на специфическую частоту. Эти устройства, некогда бывшие спутниками связи на орбите Земли, формировали отдельную сеть каналов гиперсвязи и общались между собой шифрованными сообщениями, даже если кто-то смог бы перехватить передачу, без знания языка и алгоритма кодирования ее было не понять. «Обошлось», — ответила стоявшая напротив стола Катрин. Последнее время Плей-5 больше выполняла роль адъютанта регента Аксиса. Нам удалось оборвать контакты неудачно подвернувшейся имперской эскадры до того, как она смогла бы сообщить о случившемся. Хорошо, значит, сейчас Ковчег-1 должен был выйти на финишную прямую. Готовьте вторую группу, на этот раз попробуем пройти с внешней стороны. Леди Карн спокойно черкнула пару строк в планшете для набросков. Из земной сферы что-нибудь новое есть. Пока что Федерация занята обустройством подконтрольных территорий и происходящие дальше орбиты Марса ее мало заботит. Да и у титанов дел не в проворот, многие из остатков подчиненных Кассилье все еще продолжают налеты, а сильно ослабшая армия федератов не способна эффективно с ними бороться. Более того, даже местное население не всегда поддерживает Дакар, к примеру поговаривают, что на побережье Индийского океана и севернее неспокойно. Хаем, Индия и Пакистан, значит. Хаман потерла подбородок, обдумывая услышанное. В прежние времена это был тот еще очаг напряженности, а уж с учетом официальной светскости федерации, благодатная почва для религиозного и националистического экстремизма всех видов. Так почему бы им немножко не помочь? Идея здравая, госпожа Карн, поддакнула собравшая документы обратно в папку Катрин. Тем более, что примерно в том районе вроде бы базировалась группа Южных морей. Да, припоминаю, Хаман тоже вспомнила об этом военно-морском подразделении Старого Герцогства, равно как и о политических взглядах ее личного состава. Учитывая театр боевых действий, лучше всего им подойдет оснащение для джунглей и элементы водоизоляции. Тем более Юпитер как раз готовит отправку очередного каравана, возможно, удастся протащить груз под видом списанного газодобывающего оборудования. Тем временем на другом конце галактики, Евин-4. По какой-то иронии судьбы на протяжении всей известной истории галактики этот спутник газового гиганта притягивал к себе адептов темной стороны силы. Здесь обосновался Экзар-кун. Здесь прятался во время добровольного изгнания Риван. Возможно, иракаты не обошли вниманием этот спутник. Все это привело к тому, что Евин-4 пропитался тьмой почти до самого ядра, едва ли не превратившись в ее естественный источник. А как известно на примере недоброй памяти Карибана, такие места бесхозными не бывают. Вам тоже кажется, что это гнетущее место? Раздался над ухом Йоды голос подошедшей Леи. Нехотя старый магистр прервал медитацию и открыл глаза, окинув взглядом фигуру девушки. Да, жаль, что Бейл панически боится владеющих силой. Может, он и хотел как лучше, но в силе был отчетливо виден отпечаток принцессы, разительно контрастирующий по своей яркости с тем, каким он должен был бы быть при ее происхождении. Попытки вице-короля Альдерана скрыть наличие у Леи дара не прошли бесследно. Потребуются месяцы, если не годы кропотливого труда, чтобы восстановить способности форс-юзера в полном объеме. Тьма пропитывает эту планету годами. Порчей насквозь отравлена она, попытался отделаться общими фразами Йода. По крайней мере с чутьем у Леи все в порядке. Но и спасением пелена это стать может, не каждый заглянуть сквозь нее сумеет. Вы в этом уверены? Не то чтобы я ставила под сомнение ваши слова, но... Лея замялась, стараясь подобрать подходящие слова. От дальнейшего продолжения этого диалога Йоду спасло оповещение о выходе Тантива-4 из гиперпрыжка. На встречающую группу охранявший Евин-4 флот явно не поскупился, по бокам от яхты альдеранского сенатора выстроился эскорт из крестокрылов. Чуть дальше в иллюминаторе можно было заметить силуэты мародеров и недавно поступивших с верфи Мон-Каламари фрегаты 30-й линии. Оно и понятно, ввиду того, что на Явинской базе сегодня собирался полный совет руководителей Альянса, меры безопасности были усилены до максимума. Коды подтверждены. Нам выделен коридор для посадки, сообщил в общем-то очевидное капитан Антиллес. Госпожа, рекомендую вам занять место в вашей каюте. Стоять на ногах во время спуска с орбиты неблагоприятно для вашего здоровья, напомнил о себе всюду ходивший следом за Леей протокольный дроид. Йода чуть поморщился при виде тряпья, каждый раз своим присутствием напоминавшего магистру о счастливых временах. Эх, где теперь верные товарищи по ордену, родившие душой и сердцем за республику единомышленники из Сената? Всех на корню тем или иным способом извел проклятый Сидиус. Пустяки. Я уже давно не хрупкая девочка. Но госпожа, я все же настаиваю. Снова принялся ныть дроид. Йода с тоской наблюдал за перепалкой Леи и ее механического секретаря, а перед глазами как наяву вновь вставала такая же сцена, но уже с участием матери девушки. Кажется, Вот-вот послышится смех полной надежды Саки, а после – торопливые шаги Энакина, спешащего проведать любимую после очередной авантюры, в которой они на пару с Падме лезли с маниакальным упорством. «Если бы тебе только хватило духу сказать правду, отчасти это и моя вина, не подумал, старый дурень, какой это может быть рычаг воздействия. Да если бы мы знали, что твои дети будут одаренными, орден бы горой встал, расшибся в лепешку, но Падме была бы жива», — подумал Йода, стряхивая флер ностальгии. «Жаль, что ее уже не вернуть. И нет мне и другим за эту слепоту прощения». Выбранная под штаб восстания древняя пирамида внушала трепет. Лия отчетливо слышала эхо своих шагов, раскатывающиеся под высокими потолками коридоров, под ними вполне мог пройти какой-нибудь шагоход. «Ну наконец-то! Все, можно сказать, ждут только вас!» Стоявший в охране лейтенант-человек почтительно распахнул двери перешпринцессы, давая возможность увидеть зал собраний Верховного Совета. Ближе всех сидела Мон Матма, женщина, которой сама Лия наряду с покойной Падме Наберрией старалась подражать и равняться. Девушка искренне восхищалась сенатором, не боявшейся в открытую говорить правду и отстаивать свою точку зрения. Чуть дальше над голографическим столом-проектором вместе с отцом склонился Мон Каламари со знаками различия адмирала. Акбар за короткое время неслабо продвинулся по карьерной лестнице. Такие опытные руководители для Альянса были на вес золота. Голубоглазый мужчина, также что-то пояснявший собравшимся, не мог быть никем иным, как Криксом Мадином. «Нам удалось перехватить пару последних рабских караванов, отправленных с Кашика. К сожалению, никто из экипажей имперских судов не знал точного пункта назначения, куда везли вуки. По их словам, караваны должны были дойти только до Ренвара, а там передать пассажиров на другие борта. Более сильные способы допроса использовали». С тщательно скрываемым отвращением поинтересовался отец. «К сожалению, это мало что дало. Возможно, пленные и правда ничего не знали». Тут Крикс наконец обратил внимание на вошедших. «Ваше высочество, господин магистр, рад снова видеть вас. Здравствуй, доченька», — Бейл тепло обнял Лию. «Долетели без происшествий». «Да, правда, один раз нас пытался остановить патрульный фрегат, но как только подтвердили все документы, тут же пропустили. А ты уверена, что на Тантив-4 не подсадили шпиона?» Матма, однако, не разделяла энтузиазма принцессы. «Или что на досматривавшем корабле не было инквизитора?» «Спокойны можете быть, не было на корабле том соглядатая, к силе чувствительного», — заверил сенатора Йода, неторопливо подлевитировавший в своем кресле к столу. «Выслушать вернувшихся сыды желали вы вроде?» «Да, действительно», — примирительно подняла ладони Матма. «Зовите», — коротко бросила она уже командиру караула. Пару минут спустя перед взором руководителей восстания предстала троица разумных, в любой другой ситуации выглядевшая бы абсолютно несочетаемой. «Я понимаю, что в связи с ограниченными ресурсами вы, Кассиан, пополняли команду всеми доступными членами». Бейл тоже оценил композицию. «Но полицейский дроид, серьезно, увы, Гален перед смертью передал особо важные материалы, нуждающиеся в электронном носителе, а имперцы были очень против нашего ухода», — развел руками Кассиан, всем видом говоря. «А что вы хотели? Кинули в прорубь, вот и барахтаюсь как могу. К2, прошу». «Уже делаю», — трофейный полицейский дроид подключил к себе пару коннекторов. Пара секунд загрузки — перед присутствующими появилась схема имперского супероружия, известного как «Звезда смерти». «По-моему, эти чертежи не вполне полные», — заметил Мадин. «Здесь только планировка технических ходов на полушариях и отсеков приема кораблей. Максимум схемы размещения элементов главного калибра. Папа говорил, что он сумел внести ряд изменений в первоначальную планировку станции, в результате у нее теперь есть уязвимое место в виде дефектной защиты вентиляционных шахт реактора». Попробовала взять слово Джин. «И где их искать?» «На этих чертежах они не отображены», — ткнула в голограмму Матма. «К сожалению, этот пакет документации ему не позволили взять. Но мы знаем, где хранятся недостающие схемы вентиляции реактора и оборонительных орудий». Эрса быстро собралась с мыслями. «Скарифский архив», — опередил девушку Кассиан. «И что нам это дает?» «Кажется, настроение Матмы упало еще ниже. Как вы со своей горсткой людей собираетесь брать эту цитадель? Вы даже не пройдете дальше внешнего периметра, как по тревоге явится весь гарнизон планеты». «Понимаю. Поэтому я прошу организовать отвлекающий удар, который заставит имперцев распылить силы. О, просто прекрасно. Яд в голосе Матмы можно было черпать ведрами. Вы еще и других решили за собой потащить. Не будь такой пессимистичной, отец попытался вступиться за отчаянных храбрецов. Нам же не нужно захватывать планету, не имеющую особой стратегической ценности, только, нет, и думать забудьте, не дам посылать наших людей на убой, рубанула рукой медленно звереющая Матма. Почему это другие должны расплачиваться жизнями за ваш провал? Спросите об этом у Криффова Кринника, не замедлила с ответом Джин. Более гибкий в плане поведения К2С0 попытался одернуть девушку, но Эрса отпихнула руку дроида. Он каким-то образом умудрялся все время нас находить, с него и спрашивайте, почему мы не смогли доставить большего. Хватит, Кассиан властно взял распалившуюся Джин за плечо. Прошу прощения за эту нелицеприятную сцену, у моей осиротевшей подопечной нервный срыв после всего пережитого. Понимаем, более вас не задерживаем, кивнул Бейл. Дождавшись, пока члены изгоя один покинут зал, он повернулся в сторону коллеги по совету и сенату. Что, нельзя было быть помягче? А на каком основании? Матма явно не разделяла доброты отца. Или вы на полном серьезе думаете, что им удастся выкрасть нужные чертежи из Скарифского архива? Вообще-то организовать отвлекающий маневр, о котором просили Кассиан и Джин, можно, подал голос Сагбар. Не нужно будет даже мобилизовывать особо большой флот. Достаточно будет где-то 20 кораблей классом не ниже фрегата и 5 транспортов, чтобы заставить имперский гарнизон рассредоточиться по возможным зонам высадки. Согласен, там ведь не только архив, но и разбросанные по островам лаборатории, в которых тестируют некоторые прототипы. Вторил адмирал Умадин. Если мы сумеем убедить имперцев, что нацелились и на них тоже. Нет, с нажимом в голосе повторила Матма. В свете произошедшего я не имею права посылать большие подразделения на убой. После ввода в строй звезды смерти нам понадобится каждый боец, каждый корабль из имеющихся. Вообще мы совершили ошибку, доверив такое важное дело этой соплячке. Ошибку мы совершаем сейчас, бросая изгой один на произвол судьбы. Взвелась уставшая все это слушать Лия. Неужели не ясно, что они в любом случае отправятся на Скариф, даже если никто не придет к ним на помощь? Лия, не надо. Попытался утихомирить принцессу Бейл. А что такого? Или назовите вещи своими именами, или прекратите трястись от страха, как на то и рассчитывали Палпатин с Таркином. На словах у тебя все гладко, улыбнулась Матма. Может, раз ты такая смелая, и сама пойдешь вытаскивать отряд Кассиана из западни? Попыталась потоптаться по гордости девушки сенатор от Чендрилы. Или все же в тебе не так уж и мало страха за свою? Может, скажете и обо мне то же самое? Неожиданно поднялся со своего кресла Йода. Права органа юная, не можем мы храбрецов одних оставить, когда нуждаются в нас они. И вы, магистр, вы уверены? Бейл все же предпринял робкую попытку переубедить старого джедая. Это может оказаться дорогой в один конец. Что ж, коль силы на то желание будет, бестрепетно я навстречу судьбе шагну. Интонации Йода дал понять, что от своих слов отказываться не намерен. После этого магистр и Лея покинули зал совета. Мда. Поджал губу Мадин. Сдается мне, они не отступят от своего. О, ну просто прекрасно. Всплеснула руками Матма, отвернувшись и подойдя к окну. Сразу два члена совета решили вот так сунуться в пасть Ранкору. Давайте уже всем скопом тогда на Скариф отправимся, вот будет подарок. Мэм, срочное сообщение от флота прикрытия. Тираду уроженки Чендрилы прервал ворвавшийся в зал офицер караула. Судя по его напуганному виду, случилось что-то очень серьезное. Примерно в то же самое время. Ну что, начальство услышало нас. Марбус вогнал в заплечный ранец последний картридж с Тибаном. Хотя судя по тому, как сник его товарищ, можно было догадаться об ответе. Услышать то услышала, горько вздохнула Джин. Да только они, зассали что-либо делать, боятся неизбежной по их мнению катастрофы. То есть мы сами по себе, и помощи ждать неоткуда. Черт, я так надеялся, что хоть сейчас все пойдет нормально, без надобности рвать жилы. Бывший храмовый страж затянул потуже лямки взгроможденного на место ранца. Чего-то подобного я ожидал, пожал плечами Кассиан. В трудные времена часто требуется принимать решения по типу садистского выбора, и часть руководства Альянса, к сожалению, не всегда готова к такому. А у вас как? Ну, Мне удалось собрать еще пару десятков таких же безбашенных смельчаков, в основном одиночек, потерявших из-за империи все. Мужчина обвел сидящую чуть отдельно от старичков группу разумных. Вроде бы еще сколько-то должен был найти Черрут. О, а вот и он. Маргус повернулся в сторону подошедшего монаха. Ну, получилось. Слепой молча кивнул, а следом за ним подошли еще 5 бойцов сопротивления. Примерно 70, и то хлеб, пожал плечами Кассиан. Поднявшись на импровизированную трибуну, капитан обвел взглядом собравшихся. Соратники, друзья, братья, каждый из вас уже знает, почему мы здесь собрались. Несколько дней назад империя завершила строительство доселе невиданной боевой станции, Звезды Смерти, по знаку Кассиана К2С0 вывел голограмму БЭП, готовящийся к выстрелу под Джипхи. Как видите, это супероружие обладает мощью, достаточной для того, чтобы уничтожить целый город одним единственным выстрелом, а по некоторым данным она способна уничтожать планеты. Но, это вечно присутствующее во всем но, при проектировании станции верный идеалам свободы и равенства человек сумел внести в конструкцию критическую уязвимость. Нам стало известно, где пока еще хранятся чертежи Звезды Смерти, на которых отмечено это слабое место в ее защите и способ туда добраться, имперский архив на Скарифе. Да, я знаю, что идти в эту цитадель, охраняемую солидным гарнизоном, равносильно самоубийству. Кто-то из нас, возможно, что и я, уже не вернутся домой, но я знаю и то, что кроме нас, никто не сможет справиться с этой задачей. Вполне возможно, что и помощи нам будет неоткуда ждать, поэтому если кто-то из вас чувствует, что не сможет вынести тяготы этого задания, сейчас последний шанс отказаться от участия. В комнате повисла напряженная атмосфера. Собравшиеся разумные вполне прониклись тем, что идут на верную смерть, но никто так и не отказался. Спасибо за доверие, на глазах Кассиана навернулись слезы. Через полтора часа жду всех вас в третьем ангаре у трофейного имперского транспортника. Советую запастись медикаментами и боеприпасами, сражение будет очень тяжелым. Это была вдохновляющая речь. Командир, Джин положила руку на плечо капитана, изо всех сил старавшегося скрыть слезы. Но разве нам дадут спокойно вылететь? А вот это, девочка, причина, по которой мы сейчас идем в гости к диспетчерам. Удивительно, но за все то время, что они шли к посту связи с орбитой, никто не попытался их взять под арест. Неужели совет так и не определился с реакцией? День добрый, народ. По договоренности Джин взяла на себя общение с охраной. Как жизнь? Я слышала, что... Здорово, Сармус. Кассиан в свою очередь спокойно подошел к сидевшему за диспетчерским пультом Твилику. На орбите все спокойно. Пока да, оператор пожал протянутую руку. Фрегаты плотно контролируют точки выхода из гиперпрыжка. А твои парни как? Я слышал, на последней миссии вас сильно потрепали. Есть малость, но пополнение уже прибыло. Слушай, у меня к тебе есть одно дело. Обо что? Сармус на время снял гарнитуру. У моей группы нарисовалось срочное задание, но наверху, Кассиан многозначительно возвел глаза к потолку, никак не решаться с деталями. Ты не мог бы прикрыть вылет трофейного транспорта Дорн-60. Это настолько срочно и нужно. Да, времени офигеть как мало. Нет, ничего такого, просто не хочу поднимать ненужную панику. Ну ладно, немного подумав, согласился Сармус. Так какой борт и, одну минуту, у меня орбита на прямой линии. Твилик нацепил гарнитуру и торопливо застучал по кнопкам пульта. Ивин Прайм на связи. База, это искатель, голосовое сообщение дублировалось трансляцией сенсоров. Происходящее сразу привлекло внимание всех присутствующих. На низкой орбите из гипера вышли корабли, опознаны как эскадра командира Энвандунг. Погодите, откуда у них лишний СР-90? Стойте, его знаю. Подала голос Джин. Это же корабль капитана Ларго. Но только, почему он? Новые звездолеты выходят из... Срань Ситхова, это еще что? Большинство в диспетчерской были солидарны, прямо позади прибывших повстанческих кораблей выпрыгнула из гипера еще одна группа. Сам внешний вид большинства судов из ее состава на инстинктивном уровне заставлял невольно трепетать. Но возглавлявший эту эскадру двухкилометровый флагман, скалящийся офигенно большими стволами, и вовсе вгонял в ужас. Равно как и вылетавшие из его ангара в гуманоидные конструкты. Йок-макаак, только и выдал кто-то из охраны. Вот этого монстра, против горстки фрегатов. Как? Как нам с ним сражаться? Хотели бы штурмовать Йвин, уже разносили бы флот прикрытия на кусочки, одернул паникера Кассиан. Что они задумали? Ответом стало сообщение о передаче по открытой частоте. Мы в эфире, коротко бросил Хасслер. Адмирал был абсолютно спокоен, экипажи его кораблей были проинструктированы о нежелательности провокаций во время первого контакта. В конце концов, Зиону еще воевать плечом к плечу с Альянсом, и стрельба на орбите Йвина будет нежелательна. Впрочем, как Юрий прикинули на пару со Сцирокко, флоту и не потребуется вразумлять поторопившихся с самообороной повстанцев, куда эффективнее с этой задачей справятся мобильные доспехи, предусмотрительно запущенные сразу после выхода из гиперпрыжка. Но это крайняя мера, особенно в свете того, что сейчас транслировалось с боевого танкера. Доблестные поборники свободы из Альянса. Мое имя – Поптимус Сцирокко. От лица Аксизиона и Юпитера приветствую наших соратников по борьбе с Галактической Империей. Многие из вас, вероятно, напуганы нашим внезапным прибытием. Но на то есть причины, кроющиеся в деталях нашего первого знакомства. Полгода тому назад на нашей территории совершил аварийный прыжок корабль капитана Ларго, спасавший храбрую представительницу ордена джедаев от рук имперских палачей. Трансляция с мостика сцирокковского корабля на время сменилась кадрами, сделанными во время первого контакта с экипажем Ларго. Мы прекрасно знаем, каково это, быть брошенными умирать в пустоте космоса, а потому не оставили на произвол судьбы нуждавшихся в помощи ваших товарищей. Однако разъедающая сегодня галактику война быстро дотянулась на нашу родину. Прошло немного времени, и ведомые властолюбивым мерзавцем в погонах имперские войска пришли в наш дом. Вновь лицо Поптимуса уступило место хронике, на этот раз кадром штурма 14 колонии. Напомню, до этого мы не имели никаких контактов с галактикой и даже не знали о существовании жизни вне нашей системы. Мы не сделали ничего, чтобы заслужить подобную вероломную агрессию. Но как сказал один мудрый человек, кто к нам с мечом придет, от меча и погибнет. Империя прислала мощную группировку войск, 3 звездных разрушителя, 17 кораблей сопровождения, 1000 солдат и сотни боевых машин все на развивавшуюся в полной изоляции от остальной галактики цивилизацию. Однако, вот что стало с теми, кто посмел прийти в наш дом с оружием, желая силой утвердить свою власть. «Добей их», — подумал Хасслер, наблюдая за ходом загрузки видеопакета с нарезкой кадров разгрома эскадры Карпинуса и десанта. Теперь настало время империи заплатить за содеянное. Вместе мы положим конец кровавому режиму, что держит в страхе всю галактику. Наше дело, правые. Победа будет за нами. Это была превосходная речь, хмыкнул Юрий, как только трансляция закончилась. Как думаете, шишки Альянса пригласят нас к себе или поднимутся на орбиту? Скорее попросят прислать переговорщиков к ним на базу, сомневаюсь, что действительно влияющим на что-то членам Совета хватит храбрости вылезать за пределы укреплений. Но и на такой случай у меня есть кое-какие наработки. Коварно, но действенно сыграно, выдал свое мнение Мадин. Матма лишь фыркнула, продолжая рассматривать стоп-кадр присланного видео, на котором не менее десятка заку и пары риг-домов обстреливали горящий и обезглавленный Изр. Ракурс вкупе с фоном из обломков сит-истребителей получился довольно зловещим.